родовое поле как театр военных действий. Один знакомый, у которого в УЗИ была танковая военная кафедра, мимолетно узрев у меня на столе лист с условными значками, которые употребляются при составлении геносоциограмм, сказал, что они напоминают ему составление военных карт. «Только у нас танки обозначаются ромбиками, а БТР и БМП — значками, похожими на дорожный указатель. Уж не знаю, насколько похожи психологические значки на военные, а геносоциограммы на карты боевых действий, но вам действительно придется повоевать за себя. От начала боевых действий вы, как Наполеон, склонитесь над своей картой и будете долго и задумчиво созерцать диспозицию, размышляя, откуда противник нанес вам главный удар и как его отразить. Ваш главный противник — прошлое. Один пример геносоциограммы вы уже видели в PDF-приложении к данной аудиокниге. Сейчас будут объяснения с примерами. Но сначала, как и положено в военном деле, условное обозначение. Их вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Обычно в геносоциограмме прорисовываются не только действующие лица, актеры, сыгравшие определенные роли в спектакле вашей жизни, но и обозначаются взаимоотношения между ними. Отношения могут быть слитными, конфликтными, слитно-конфликтными, дистантными и прочее. Из названий некоторых типов отношений уже понятна их суть. Слитные отношения. Пример. Уже взрослая дочь живет с матерью, и с ней советуются по каждому шагу. Брак — это тоже слитные отношения. Слитно-конфликтные отношения. Люди живут вместе или просто часто общаются, возможно, воспитывают детей, но при этом все время ругаются. Закон жизни. Любые слитные отношения со временем имеют тенденцию превращаться в слитно-конфликтные. Конфликтные отношения. Тут все ясно. В пояснениях не нуждается. Дистантные отношения. На моем личном примере. Я в 16 лет ушла из дома и, не прерывая отношений с матерью, организовала таким образом пространственную дистанцию с ней. Часто это один из способов очертить личные границы. Запутанные отношения. Отношения поддерживаются хоть и близкие, но неопределенные, хотя откровенных конфликтов не наблюдается. Запутанно близкие отношения. Отношения, в которых нет ясности, вы не понимаете, кто кого любит, кто кому чего должен, многое умалчивается, не договаривается, не проясняется в откровенной беседе, но отношения зачем-то поддерживаются. Ниже приведен список вопросов, ответы на которые или помогут вам составить свою геносоциограмму, или же, напротив, получить на эти вопросы ответы, глядя в уже составленную карту родовой местности. Эти процессы задавания вопросов и получения ответов, как встречные поезда. Первый. Есть ли в вашем роду серьезные заболевания? Второй. От чего умирали в роду? Инсульты, инфаркты, онкология, несчастные случаи, война. Третий. Имелись ли заболевания психоэмоциональной сферы? Алкоголизм, психические заболевания, наркомания. Четвертый. У кого в роду были разводы, измены, параллельная семья. Пятый. Опишите личные качества всех известных вам членов рода. Шестой. Как члены вашей большой семьи выражают любовь. Седьмой. Как в вашем роду выражают гнев. Восьмой. Кто и в какой семье, отраженный в геносоциограмме, был главным добытчиком, а кто — главным основным иждивенцем. Девятый. О чем или о ком в семье предпочитали не говорить. Семейные тайны и мифы. Десятый. Главные ценности семьи, каковы они. Одиннадцатый. Основные проявления мужественности и женственности в вашем роду. Что должен мужчина, какой должна быть женщина, как принимаются решения и за кем остается последнее слово. 12. Открыто ли в вашей семье проявляются чувства? 13. Отношение к детям, их права и обязанности, как наказывают за непослушание. 14. Как члены семьи ведут себя в обществе по сравнению с их поведением дома. 15. Почему я не могу заработать на квартиру? 16. Почему я не могу забеременеть? 17. Почему все замужем, а я нет? 18. Почему мать и дочь всегда соперничают друг с другом? Это, разумеется, далеко не полный перечень. У всех ведь запросы свои. Например, почему в моем роду женщины часто спивались или не доживали до старости и были несчастны. Это тоже вполне закономерный для кого-то вопрос, на который может ответить анализ геносоциограммы. Как вопрос, почему в моем роду по маминой линии все старшие дети умирали или погибали, не доживая до совершеннолетия. Составляя геносоциограмму и делая пометки возле квадратиков и кружочков, чтобы не забыть мелькнувшие воспоминания, вы будете много думать. И чем больше вы станете направлять сознание на карту своего рода, тем больше вспышечных воспоминаний и пониманий будет взрываться в вашем мозгу. Записывайте эти тонкости отношений. А еще прочитайте рассказ Дины Рубиной «Цыганка» о том, как она восстанавливала свою родословную, довольно любопытно и аккурат про нас ведьм. Помню, на первом занятии группового онлайн-интенсива «Пробуждение силы рода», который я проводила когда-то, некоторые слушательницы предсказуемо хватались за голову. «Да я никого не знаю с предков, а кого знаю, про тех ничего не помню». И именно те, кто больше всего кричал, составили через месяц самые подробные геносоциограммы. Кто-то не поленился пойти в архивы. Кто-то поехал постоять на могиле предков, аж на Камчатку. Кто-то раскрыл семейную тайну о том, что бабушка была нагулена прабабкой от немецкого офицера, и эта страшная тайна тщательно скрывалась. Но все ее знали. Однако случаи бывают разные. Например, у одной слушательницы ситуация оказалась следующей. «А у меня вообще никого, кроме мамы, нет, потому что мама из детдома». «Тамам», — согласилась я по-турецки. «Все равно рисуйте формальную геносоциограмму, то есть самое общее схематичное древо с кружочками и квадратами, потому что ведь были у вас по жизни биологические предки, дедушки, бабушки, прабабушки. Просто вы не знаете их имен и дат рождения. Но само родовое дерево, которое вы станете рисовать и в процессе на него смотреть, растворит глубоко засевшее внутри вас чувство брошенности и одиночества, а также мысль о том, что кроме мамы у вас в этом мире никого нет. В вашем бессознательном станет непроизвольно распаковываться ресурс поддержки рода. Хочу сказать по секрету, что эта женщина на самом деле находится в равном положении со всеми окружающими, ведь у последних тоже никого нет. Пока они о предках специально не подумают, ничего о них не знают и знать, как правило, не хотят, а просто живут, как все современные люди, даже не заморачиваясь на тему предков. Оглянитесь вокруг. Предки и родственники у всех нас либо умерли, либо находятся далеко, в собственных жизненных ячейках. И вообще, как сказал кто-то из великих, человек рождается и умирает в одиночестве. Сноска. Цитата американского кинорежиссера Орсона Уэллса. «Мы рождаемся в одиночестве, живем в одиночестве и умираем в одиночестве». Только через любовь и дружбу нам удается на время создать иллюзию того, что мы не одиноки. С рождается еще можно поспорить, а с умиранием точно. И мы идем по жизни только с теми, кого сами себе выберем. Важно не ошибиться с выбором. Это с одной стороны. А с другой, у каждого из нас за плечами незримо стоит накопленный родовой груз. Даже если вы не знаете никого из предков и никогда о них не задумывались, но предки были и наследили в вас. Составив геносоциограмму, потратив на это время и душевные силы, вдруг поймете, например, почему нельзя слушать маму, которая недовольна вашим выбором и настаивает, чтобы вы расстались со своим мужчиной. Потому что мама сама своего мужика не удержала, выгнала. А конструктор, который не сделал ни одной ракеты, не может учить других, как делать ракеты. А кого-то, смотрящего на свою геносоциограмму, вдруг осенит. Отчего у нее в роду онкология по женской линии? И что живет она не свою жизнь, а просто повторяет родовые сценарии матери и бабушки? А значит, и себя доведет до онкологии, просто чтобы окружающие наконец-то поверили, что она и вправду болеет, потому как на ее частые простуды и усталость близкие просто махали рукой, и ей приходится, стиснув зубы, вести семейный воз. А всего-то нужно самой научиться махать рукой. И если сил нет, не стискивать зубы, доказывая что-то кому-то, а просто ложиться и отдыхать, занимаясь собой. И, наконец, немного мистики. В серьезной книге мистика, наверное, неуместна. Но когда речь идет о человеческой психике и состояниях эмоциональной связности, запутанности, если хотите, разных людей, без мистики обойтись невозможно. Начну опять с истории, с очередного кейса. Был у меня клиент, мужчина. Да, иногда я работаю и с мужчинами. Они, как правило, весьма старательные клиенты. Делают все, что велено, раз деньги плочены. Бизнесмен, 40 лет. Бизнес шел ни шатка, ни валка. С постоянными трудностями, срывом договоренности и непонятными проволочками. Начав работать с ролевыми сценариями, человек в какой-то момент вспомнил, что у него был маленький братик, который рано умер. Казалось бы, ну и что? Причем тут какой-то странный, давно умерший ребенок, про которого все давно уже забыли? Что это еще за мальчики, кровавые в глазах? Однако и тут мы вступаем в область той самой мистики. Закон рода требует, чтобы все, впутанные в род, были родом приняты, чтобы их помнили, и каждый ушедший занимал свое место, включая рано умерших, абортированных и мертворожденных. И выжившие часто как бы стараются прожить судьбу умерших. Они словно не решаются на собственное счастье и процветание. У них в голове будто сидит формула «Я тоже откажусь жить счастливо, потому что твоя судьба не дает мне покоя». Даже если человек о своем давно ушедшем брате или сестре не вспоминает. Не знаю, как это по-другому объяснить, поэтому сразу перейду к результату. Проработка с клиентом данного момента разрешила его проблемы по бизнесу. В это можно не верить и даже злиться на отсутствие внятных объяснений. Но те, у кого такие перечеркнутые квадратики и треугольники в роду есть, мне всегда верят сразу. Я и сама такая, кстати. Я — пятая удачная попытка моей матери. До меня у нее была девочка, которая прожила 14 часов, потом выкидыш, потом двое искусственных родов на позднем сроке из-за замершей беременности, два мальчика. И только потом с немалыми проблемами вошла в мир я. И всех этих несостоявшихся братьев и сестер мне пришлось прорабатывать, отмаливать, каждого по отдельности. В итоге я приняла их в род, и они заняли достойное место в родовой системе. Родовая регрессия — очень мощная сила. В роду можно найти не только причины ваших личных неудач, но и почерпнуть уйму ресурсов, открыв в себе новые таланты и перенаправить деструктивную энергию в созидание. Ну, я же это сделала, почему бы этого не сделать вам? Тем более, что я покажу протаренную дорогу. Резюме. Геносоциограмма — это ваш путеводитель по себе самой, который позволит вам лучше понять, что от апельсинки не рождаются мандаринки, что вы не принцесса Монако голубых кровей, а вы такая, какая есть, потому что у вас за плечами именно ваши простые крестьянские предки, которых 200 лет назад секли на конюшне. И корни ваших проблем вот тут, здесь и там. И что именно какие-то и такие-то установки мешают вам жить. Понимание этого может сделать многое. Снять венец безбрачия, отстроить личные границы, понять причины череды неудач, связанных с новыми начинаниями. Вы осознаете, почему вечно сталкиваетесь с несправедливостью, как вам кажется. Отчего в ответственные моменты пасуете? Вы уберете страх отвержения другими. Все эти проблемы и комплексы изучает и классическая психотерапия. Но некоторые проблемы нельзя решить, не поняв своих корней, которые из нас невидимо торчат, ибо скрыты от нас в прошлом, как корни растений, скрыты в земле. Имея перед своими глазами структуру рода и понимание того, что за вашей спиной батальон предков, вы уже не будете привычно обвинять отца в алкоголизме. Вы отделите болезнь от отца, потому что ваша задача — полюбить ту внутреннюю фигуру отца, которая живет в вашем представлении. А для этого надо будет поработать со своими эмоциями. Как? Для этого существует уже упоминавшийся высший метод эмоционально-образной терапии – ЭОТ, который я и называю «машиной времени». ЭОТ – инструмент закрытия гештальта мамы и папы, который работает с образами, растапливая и растворяя застывшие в сердце льдинки детских страхов. Вы не сможете выйти в большой мир, ни разу отождествившись со старыми эмоциями. Обиды, предательство, отсутствие поддержки, непризнание. Иногда это бывает сделать трудно, тем паче, что эмоции эти не осознаются, они уж давно забетонированы в теле в виде спазмов и асимметрий по Блюму. Вот вам история. Однажды ко мне обратилась женщина, назовем ее Юлия. Юлю предал мужчина. Не в том смысле, о котором вы сейчас подумали. Нет, просто начальник обещал Юле повышение. 5 лет она проработала, ожидая обещанного поста. В результате начальник назначил на должность новенькую. Вывод. Все мужики — козлы и предатели. Первый же вопрос, который я ей задала. Ты ведь выросла не в полной семье? Оказалось, не в полной, как я и думала. С папой она жила до 10 лет. Потом папа со скандалом ушел. Но и раньше маме изменял, чего мама даже не скрывала. То есть модели хорошей семьи у нее в голове нет. Когда Юля повзрослела, папа объявился и даже пригласил ее к себе погостить в другую страну. Но потом отчего-то продал свою российскую квартиру, в которой жила дочь, даже не поставив ее в известность. Узнала она про это, когда ее пришел выселять риэлтор. Вывод номер 2. Папа предатель, все мужики сволочи. И Юля, убежденная в этом, сама начинает подтверждать в своей жизни эту установку, этот сценарий. Но вот вопрос. А что у ее папы было с отцом? Какие отношения? Работа с геносоциограммой продемонстрировала Юле примерное отношение папы и дедушки. Ей удалось, как говорилось, в одной комедийной программе понять и простить, точнее, отделить образ отца от предательства. И сделала она это методом ЭОТ под руководством психотерапевта, по горячим следам и по определенному алгоритму, который я вам дам для самостоятельной работы. После ознакомления с алгоритмом и методами работы ЭОТ кому-то может показаться, что мы с вами будем сочинять сказку о своем роде. Меня это не пугает. Пусть так. Научный позитивизм крепко проник в мозги современного человека, который не верит в леших и домовых, в нечистую силу и вообще в сказки, но верит в науку, реальный мир, материализм и прочие твердые вещи. Однако появление 100 лет назад квантовой механики и теории относительности должно было бы поколебать эти абсолюты в наших головах, но не поколебало в силу физического невежества. Поэтому я и говорю, что геносоциограмму необходимо составлять с максимальным приближением к реальности, с походами по архивам, воспоминаниями и прочее. Так она будет для вашего сознания убедительная. Но сработает и чистая сказка, если у вас будет вера размером с горчичное зерно. При достаточной силе воображения правополушарники справляются и без геносоциограммы, входя в машину времени через другую дверь, чисто эзотерическую, с названием «Гадание по крыльям рода». Поэтому пусть даже ваша материалистическая убежденность подсказывает вам, что все вами, в вашей голове сочиненное, это легенды и вранье самому себе, обратите, однако, внимание на то, что любые установки в вашей голове, полученные с детства, точно такое же вранье, такие же легенды, сказки и убеждения. Правда, у одних людей убеждения в голове позитивные, а у других почему-то негативные, мешающие жить. Один человек исходит из убеждения, что все вокруг говнюки, а другой, что люди всегда помогают друг другу и живут они, соответственно, своим убеждением. Это как моя одна клиентка, дай ей Бог здоровья, сказала про свою еще живую бабушку. Гнилой она человек. Но получается, что и в тебе тогда 25% гнилого. Ее фраза на самом деле характеризует не бабушку, а саму клиентку, ведь это же ее представление о бабушке. С такими представлениями тяжело идти по жизни. С такими представлениями у человека всегда будет куча претензий ко всем окружающим. Женщина, которая везде и во всех ищет гнилое, либо не создаст семьи, либо создаст семью несчастную, либо не сможет родить, либо родит в несчастный мир несчастное создание, которому транслирует самое себя, родовое. Что же делать? Перепрошиться. Поняв с помощью геносоциограммы или других методов, где находится корень проблем, исправить их с помощью метода эмоционально-образной терапии, к рассказу о котором мы, слава тебе, Господи, подошли.